обещаю. Прекрасно, теперь я спокоен. Разошлись, не попрощавшись. У меня еще куча дел на сегодня запланировано. Интересно, успею ли? Нужно на ферму сгонять, узнать, как там дела у парней. Натаскали их по ремеслу Влад с Димой или нет? Да и, наверное, у них готова новая партия шелка кромантулов, которых я недавно закупил у того же барыги. Жаль, что ничего особо опасного и редкого у него не оказалось. Только вышел за забор поместья, как оказался сбит с ног чем-то здоровым и белым. Хозяин, Рик, сколько раз я тебе говорил не напрыгивать на меня, но я же без когтей. Зато одежда теперь вся в снегу. Мелкий Нунду каким-то образом вырос до размеров взрослой особи за пару месяцев. Я думаю, что это на него так повлияла моя магия. Впрочем, это не отменяет тот факт, что это в прямом смысле взрослый ребенок. Интеллект как у котенка, если по-простому. Слезь с меня, Рик, раздавишь. Ты уже под 90 килограмм весишь. А потом, поиграем? Да, но слезай сейчас, иначе мышей не куплю. И да, эта махина просто обожает играть с мышами. Ловит, отпускает, снова ловит. Самое интересное, что он их не ест, максимум может случайно раздавить. И зачем я его оставил? Пользы никакой, разве что волчатам из стаи он нравится, да и давсами забавляет. Самая противная его привычка, это ложиться в мою кровать среди ночи, благо Лиза наложила пятую магическую защиту на дверь, пока я восстанавливался. Но все равно, Нунду смог пробить аж 4 круга, пока она не пришла. Что еще странно, он на интуитивном уровне использует магию, видимо очередная мутация из-за моего ядра. Интересно, а что будет, если намеренно выливать в него силу? Проверю как-нибудь на досуге. А сейчас я просто аппарирую на ферму. У ворот загонов меня встретил Дима. Здравствуйте, господин Гарольд. Хотите узнать, как идут дела лично? Мы присылали вам отчет вчера. За вашу работу я не беспокоюсь. Знаю, что вы меня не обманете. Ну, конечно, кроме какого-то количества огневиски. Мы не пьем на работе, хозяин. Вот не надо врать. Ты же знаешь, что я чувствую запах алкоголя. Раз уж нельзя решить эту проблему запретами, то лучше прийти к соглашению. Я буду выделять тебе и Владу по бутылке на неделю. Пить только после работы, ни до, ни во время, это понятно? Просто кивни. Дальше, новеньких не спаивать, лично проверять буду. Кстати, где остальные? Упаковывают шелк. Влад сейчас кормит драконов. Прекрасно, пойду понаблюдаю за их работой. А ты почему не на месте? Взял перекур. И что куришь? Травы в лесу собираю, горько, но хоть что-то есть. Так, не понял. Ты наркоман? Хотя нет, вроде не пахнет. Нет, там в основном можжевельник, пара ягод земляники и иван-чай. За неимением табака, курю это. Сказал бы заранее, что имеешь такую привычку, я же выделяю вам зарплату. Куда вы ее деваете? А на что нам ее тратить? Мы же на ферме, откладываем. Тогда сделаем так, к вам будут приходить эльфы дважды в неделю с едой для вас и животных, через них и покупайте все, что захотите. Конечно, в разумных пределах. Я лично проведу инструкции, чтобы ничего запрещенного не было в поставках. Пора бы проведать остальных. Вот и они, на складах. Все аккуратно, чисто, благодать. Гарри, а мы тут это, заканчиваем упаковывать шелк. Подскочил ко мне Стэн. Вообще-то, господин Гарольд, прикрыв глаза, сказал Влад, который решил меня сопровождать. Спокойней, Влад. Они мои старые друзья и нас слишком многое связывает, чтобы господинить. Пусть обращаются, как хотят, впрочем, как и ты тоже. Но это же фамильярство по отношению к хозяину. Делай, как знаешь, но учитывай, что обращение господин Гарольд в боевом столкновении звучит непозволительно медленно. Но не об этом. Как вам новый дом? Освоились уже с работой? Да, парни просто в восторге. Тут столько всего необычного. Нам даже Влад с Димой магию показывали. Вроде бы ритора или репорта. Не помню, как точно звучит. Репаро, заклинание восстановления целостности объекта, затраты рассчитываются в зависимости от повреждений. Да, оно. Слушай, Гарри, а тут будут в будущем другие животные? Да, будут. Я планирую купить где-нибудь мантикору, для сбора яда и охраны фермы. Хотел еще приобрести единорога, да толку от него никакого не будет, все равно подпускает он только юных и непорочных девушек. А среди вас я таковых не вижу. Еще думаю, где бы взять Василиска. Их можно вырастить лично, хозяин. Правда, это незаконно и очень сложно. Да и мы никогда с ними не работали, да даже и не видели ни одну особь, разве что в книжках. А Влад подсказал мне годную идею. Ладно, раз уж у вас все хорошо, я пойду. Ах да, чуть не забыл. Влад, позови своего брата, сегодня мы едем на праздник. А почему только Влад и Дима? Поинтересовался Крюк. Потому что они являются членами моей стаи и соответственно моей свитой. Мы едем на праздник оборотней. Людей туда не пускают, а если бы и пускали, то это было бы крайне опасно для них же. Омеги или проклятые, не способны контролировать себя в зверином виде, а уследить за всеми не получится. Вы же не хотите, чтобы вас покусали или того хуже, сожрали. Вот поэтому едут только они. Да и мне, как Альфе, не солидно появляться без них. Мы все поняли, впрочем, нам не так сложно будет, из дела осталась только вечерняя кормежка драконов. Прекрасно. Вот, чтобы не так грустно было сидеть. Протягиваю стопку журналов и несколько книг с легендами магического мира. Влад к этому моменту уже вернулся с Димой. Можно переправлять их в поместье, надо бы как-нибудь на досуге научить их парировать, ну или порталы клепать. Эх, жаль, что мои доходы пока что слишком малы, чтобы начать играть по-крупному, не боясь тратить на это дело сколько угодно средств. А без титула лорда Поттер мне никак не раскрутить бизнес на полную. Пока что мне доступны только магловские источники дохода, немного с фермы, ну и доход от барыги за крышу. Может открыть свой магазин, а что, эта идея? Правда, официально этого я сделать не могу, ну ничего, оформлю через Маркуса или Генри, так безопаснее всего, все-таки за отцом следят, Алекс даже помочь ничем не сможет, не тот склад ума, и все-таки я трус. Как увидел этого гребаного дракона для жертвоприношения, так сразу же отмел эту идею. Ну не знаю я, чем его убивать, разве что усилить что-то особо мощное жнецом, но тогда и я пострадаю, возможно не меньше, чем сам дракон. В такую махину, разве что из гаубицы шмалять, да и то, не факт, что сработает. Если попробуете меня упрекнуть в трусости и прочем, то вы сильно не правы. Подумаешь, дракон думал я, а не тут-то было. Если обычного дракона хрен завалишь, то древнего я вообще не понимаю как. И самое главное, как он еще не разнес банк. Чем они его кормят, то что он такой спокойный. Или ему просто нравится близость к золоту гоблинов. Я, кажется, что-то такое читал, пока у Дурсли жил. Посмотрим на ситуацию с другой стороны. Остается Мантикора и Василиск. Первый вариант отметается, не факт, что ее сердце сможет пробудить камень рода, который спит уже второе поколение без подпитки поместья. А все почему? А потому что мой биологический отец оказался кретином, который решил не заморачиваться с этими глупыми традициями и просто, образно говоря, положил болт на кодекс рода. Дед же умер еще давным-давно, до моего рождения, вот он, по слухам, был одним из сильнейших магов континента, только умер по волшебным меркам рано, отчего у меня складывается впечатление, что ему кто-то помог. Ну что для мага 50 лет, это даже не половина для мастеров с большим ядром. Что-то я отошел от темы. Василиск, конечно, хорошо, но не факт, что я смогу выиграть. Все-таки метать заклятия на слух не очень удобно, и я к такому не готов, хотя бы потому, что у этих змей переростков очень, даже не так, очень крепкая шкура, примерно как у среднестатистического дракона, значит бить нужно в уязвимые точки, а я их опять же не буду видеть. Вот ведь гадство. Ладно, не об этом разговор, мне нужно срочно узнать у Сивова все особенности волчьего праздника. Хотя, я же обещал все-таки провести пари с Джимом и Самантой. Этим прямо сейчас и займусь. Аппарирую на специальную площадку, где обычно и тренируются эти двое. Все-таки Джим и Саманта очень быстро сдружились на почве учебы в школе Авроров. Правда, я никак не могу выбить из этой девки предрассудки о темной и светлой магии, в частности понятие о добре и зле. Ну здравствуй, ученик мой юный, и тебе привет, мышка. Обращаюсь к ним, слегка ухмыляясь. Вот Джим, мое пока что лучшее творение, конечно после Эмили, сразу же осуществил поклон и уже дежурное «здравствуйте», мастер выдал. Саманта же, вспомнив свой первый день слежки в поместье, снова зарделась, как маков цвет. Как я и обещал, сегодня я оценю ваши старания, лично. С кого начнем? Кто первый хочет показать себя как великого и самого умного мага? Как я и ожидал, первым вышел Джим. Неплохо, неплохо, но запомни, никогда не бросайся первым в бой, это удел таких монстров, как я, или просто дураков, которые хотят выглядеть сильными. Анализируй ситуацию, но не об этом, сейчас. Ты хотел показать мне то, чему ты научился за столь короткое время. Делаем так, ты колдуешь, а я показываю, как надо. Начнем. Тебе что-то нужно для ритуала? Я уже все подготовил. Мастер Маркус уже дал мне материал. И где он? Вот, сообщил мне с умным видом некромант, доставая из кармана коробок с жуком. Началось великое колдовство, результатом которого стал поднятый жук. Было бы неплохо, если бы не одно «но». Ты знаешь, какое сейчас время года? Зима. Правильно. А что делают насекомые при понижении температуры? Впадают в анабиоз. Как-то тихо и шокированно сказал Джим. Так в чем ты думаешь? Твоя ошибка, жук просто спал. Правильно, а теперь смотри, как надо. Щелчок пальцев и ничего не происходит. И так было минут пять, пока снег не начал лететь в разные стороны. Что мы имеем в итоге? Три оленьих и пять заячьих скелетов с багровыми огнями вместо глаз. Сейчас покажи мне что-нибудь получше, или я начну задумываться о переведении тебя снова в касту обед. Я научился использовать болото души касания тлена. Три минуты танцев с бубном, и передо мной оказывается грязная лужа с черной водой, из которой вылезает рука в надежде на то, что сможет кого-то схватить и немного поесть. Уже лучше, правда, болото это не назовешь. Свой максимум я показывать не буду, иначе жить в поместье станет невозможно. А вот касание тлена покажи. За 5 секунд Джим сформировал маленький, размером с пистолетную пулю, шарик из сизого тумана и выпустил его метров на 10, пока он не развеялся. Тоже не так плохо, но смотри, как надо. Щелчок, и из моей ладони вылетел на огромной скорости шар, который состоял уже из чисто черного дыма с красными подтеками. Мое заклинание летело уже 40 метров, пока не сожрало молодую ель. Учись, студент, если через месяц твои заклинания не вырастут в силе, хотя бы вдвое, я получу нагоняй от главы ордена, и тогда уже ты получишь втык от меня. Заставлю за тобой по поместью свору мертвых гончих бегать. И заметь, жалеть не буду, к Маркусу можешь не бежать, он тоже не поможет. А теперь, Саманта, вы же помните свое обещание, ну, про то, что нельзя использовать темную магию? Помню. 5 минут против меня выстоишь, тогда победа твоя. Учти, остальное сдерживать не буду. Готово? Начнем на счет 3. 1, 2. Атакую на 2. Саманта еле успевает выставить простейший противо против моего экспеллиармуса. Вы же не досчитали. А враг будет считать, кланяться, вставать в позу перед тобой? Нет, он просто тебя убьет. Импедимента. Хилфе. Но это же нечестно. Остолбени. Противо. На войне нет чести, запомни это. Прав тот, кто выжил. Историю пишут победители. Ты думаешь, что Великий Светлый победил Гриндевальда при помощи экспеллиармуса, считая до 3, не используя запрещенные заклятия? Нет, увольте. Кстати, откуда тебе известны немецкие заклинания? Моя семья эмигрировала из Чехии в Британию во время первой маги. Противо. Бомбарда. Магической войны. Так вот почему у тебя такая интересная фамилия. Ладно, урок номер 2. Уворачивайся. Мартилус Фламма. Вы же говорили, что не будете использовать запрещенные заклятия. Договор был не использовать хроноспорта заклятия, которые запрещены Министерством магии. Это заклинание я придумал час назад, следовательно, Министерство о нем не знает и не может запретить. Умей играть словами и не забывай о том, что можно моделировать свои заклинания. Пермавентрос. Урок номер 3. Посылаю обычное конфринго, щелкнув пальцами, Саманта уклоняется. Не кричи заклинания. Ты хочешь, чтобы я заранее узнал о нем, невербально или шепотом? Поняла. Уклоняюсь, ставлю щит, трансфигурирую землю в стену перед собой. Посылаю экспульса, конфригадуа. Урок 4. Не брезгую использовать весь свой арсенал, даже бытовые чары. Прости, но все средства хороши. Диффинде гепта. А ты не глазей, акулус мартема. Не бойся, это пройдет минут через 15. Невидимые ножницы срезают всю одежду выше пояса с моей противницы. Ей приходится одной рукой закрыть себя. Джим же полностью потерял зрение. Учитель, кричит обиженный некромант, ибо нифиг, мог бы просто их закрыть, а не пялиться. Продолжим, диффиндактум. Все, цель обездвижена в попытках прикрыться. И урок 5. Не щади поверженного врага. Авада Кедавра. Саманта. На пределах голоса крикнул Джим. Не волнуйся, я намеренно не попал. Это чисто в профилактических целях. Эй, а ты чего? Иду к выронившей палочку девушке, которая села на корточки, максимально съежившись. Чет ее трясет, замерзла что ли? Нет, всхлипывает. Отставить слезы. Постыдного ничего нет. Скажу сразу, ты меня в этом плане не интересуешь. На вот, держи, укройся, не то простудишься. Я не смотрю. Снимаю с себя меховой плащ и протягиваю Саманте. Уже 3-й позор. Нет, 4-й. вы запретили мне участвовать в битве. Я что, настолько бесполезная?» Продолжает плакать. «Ты сильная, но опыта никакого. Вот когда натаскаю, тогда и будешь принимать участие в моих операциях. Накладываю согревающие чары. Не будь слабачкой, успокойся. Ах да, кстати, ты проиграла. С тебя поцелуй, мастер». И снова вмешался Джин. «Вот он, указываю на моего ученика. Реальный извращенец. Знаешь, что он сделал, когда я принимал его в ученики? Мастер, пожалуйста». И снова крик. «Не буду вдаваться в подробности, так и быть. Скажу просто, что он опозорился куда как больше, чем ты, учитывая количество твоих косяков. Вставай уже, иначе реально заболеешь. Да и мне, знаешь ли, не камильфо стоять зимой в одной рубашке. Уже встаю, приближаюсь к лицу Саманты и втягиваю эмоции. МММ, вкусно то как. Так, что тут у нас? Подушка, мягкая кровать, торт, щенок, куклы, книжки, платьица с цветами, большой зал Хогвартса, гостиная. А это что? Черное платье, церковь, женщина с легкой сединой, гроб, слезы, оценки засов, жаба, аврорская форма, поместье, белый котенок, вода, я. Хватит на сегодня эмоций. Что это за синий огонек у сердца? Он тянется ко мне, дымка голубого цвета, душа. Нет, хватит, не получается. Нужно что-то делать. Что? Один выход. Я начинаю сдавливать собственное горло, огонек все ближе. Кажется, я уже начинаю задыхаться. Нельзя ослаблять хватку. Гарольд, держи себя в руках. Хватит. Я отхожу на пару шагов и падаю в снег, сдавливая свою шею. Кажется, получилось. Учитель. Саманту трясет. Видимо, я перестарался. Она падает рядом на колени и с трудом разжимает мои пальцы, которые до сих пор мешают мне дышать. Что с вами? Я что-то не так сделала. Джин пытается найти нас по слуху, но падает, оступившись. Все хорошо. Я случайно взял лишнего. Саманта, возьми во внутреннем кармане плаща плитку шоколада. Съешь минимум половину. Фух, вроде отдышался. Я только что чуть не сожрал душу своей ученицы. Кажется, я превращаюсь в чудовище. Хотя, я и так уже перестал быть человеком в физическом плане. Ну и что мне остается делать, кроме как хрипло рассмеяться, разбавляя обстановку? Саманта, ты сирота? Почти. У меня остались только отец и младший брат. Мама умерла, когда я училась на четвертом курсе. Соболезную. Извини, если напомнил. И еще кое-что. Мне жаль, что я не учел такую важную вещь для тебя, как семью. Хочешь с ними увидеться? А чем я? Конечно, хочешь. Послезавтра я доставлю тебя домой. Прости, но одну не отпущу. Слишком опасно для нас всех. Все-таки поместье скрывает твою ауру и тебя не могут выследить. Но это не означает, что тебя до сих пор не ищут. Думаю, что Эврорад до сих пор тебя не нашел, только из-за того, что никто не должен был знать, куда ты идешь. Я прав? Да, так и было. И спасибо вам. Спасибо. Не благодари. Я все-таки пока что не монстр. Хотя, некоторые так не считают. И это, вот утешительный приз. Дари, молодой хозяин, вам уже лучше. Дари так беспокоилась за вас. Принеси мне то, что я тебе передал вчера вечером. Дари сейчас все сделает, в лучшем виде. Спустя 5 секунд, домовушка вернулась со свертком. Я принял его и протянул Саманте. Вот, ты хотела за выигрыш получить такой же костюм, как у меня. Скажем так, это можно и так считать маленькой победой. Но методы учебы в Аврорате я все равно не признаю эффективными. Спасибо. Но почему все-таки вы считаете Авроров глупыми слабаками? Слабаками? Потому что я могу уделать 50 разом, а глупцами, потому что почти все авроры, кроме высшего командования, не имеют индивидуальности. Ну вот сама посуди, если бы ты не была, как Джим, стажером, а допустим среднестатистическим аврором, которому на протяжении многих лет компостили мозги общей программой, смог бы я тебя переучить и заточить твой потенциал? Нет, я бы действовала по инструкции. Ну вот, ты сама ответила на свой вопрос. Умен не тот, кто много знает, а тот, кто способен сам создавать эти знания и правильно их использовать, думая своей головой, а не читая инструкцию. Это как с поварами. Некоторые являются сотрудниками общепита и всю жизнь готовят одно и то же по четкой инструкции, а есть гении, которые импровизируют и готовят по собственным рецептам прекрасные и уникальные блюда. Кстати, о поварах, что-то мне есть захотелось. Кто со мной перекусить? Ученики не заставили меня долго ждать ответа, практически синхронно ответив я за. Очередной пример. Зачем питаться по четкому расписанию, если ты хочешь есть прямо сейчас и не намерен ждать. Голодный боец, злой боец, злой боец, плохо думающий боец, плохо думающий боец. Кто? Правильно, мертвец. Айда в поместье. И вот я уже благополучно сижу за столом, поглощая свой поздний завтрак. Благо хоть в количестве еды меня не ограничивают. Саманта и Джим сидят рядом со мной и с интересом наблюдают, как я ем. Ну, чего уставились-то? Дайте вервольфу спокойно поесть, иначе вами закушу ненароком. Ну и чего сразу бледнеть? Шучу я. А вы едите овощи? Задала вопрос Саманта. Да, ем. Я же не полностью волк. У меня, например, есть и свои любимые блюда, не содержащие мясо. Фенрир, например, просто любит шашлык. Эмили предпочитает смешанный рацион, состоящий из салатов, мяса, молока, короче всего того, что полезно среднестатистическому человеку. А я просто есть хочу. Так что все вопросы задавать сейчас или после того, как я закончу. А какого это быть оборотнем? Уже включился в беседу Джим. Вне моего маленького государства, хреново. Я имел в виду просто, как организму, не хуже, чем человеку. Ну, раз в месяц превращаешься в машину для убийств, которая жаждет чужой крови, хотя мясо тоже неплохо идет. Ну так и у обычных людей такая же проблема, в частности у женщин. Короче, все ровно так же. Предупреждая вопрос о том, можно ли не превращаться, задам вопрос тебе. Ты можешь не ходить в туалет, когда ну прям очень хочется. Ну вот, аналогичная ситуация. Пришло время, ничего поделать не могу. А днем и без луны. А днем и без луны, могу только я, Сива и другие альфы. Проще сразу рассказать вам о всех аспектах. Есть одичалые, это те, кто не может стать человеком. Есть проклятые, они же омеги, проще говоря, они становятся зверями в полнолуние. Есть умные, проще говоря, беты, которые сохраняют разум. И альфы, не путать с вожаками, в данном случае луна не влияет на нас. Мы можем превращаться чуть медленнее, чем анимаги тоже, когда захотим, кроме полнолуния, когда наши желания уже ни на что не влияют. А почему нельзя путать альфу с вожаком? Потому что вожаком может быть даже одичалый, если, конечно, ему будут подчиняться остальные члены стаи. Но в крупных стаях вожаками становится в основном альфа из-за силы, ума, скорости и прочих составляющих пищевой цепочки. А что если в стае две альфы, то вожаком будет тот или та, кто окажется сильнее, проще говоря, решит поединок. Ну, например, я проигрываю некоторым альфам в силе, но я гораздо быстрее, следовательно, ловчее. Я бы мог стать вожаком вместо Фенрира, но мне это просто не нужно, все равно он лучше в этом разбирается, да и к тому же у меня своя стая есть, хоть и из двух волков. Еще вопросы, а как стать альфой? Ну они же откуда-то берутся, можно эволюционировать, собрав огромную стаю, можно передать свою кровь другому человеку, ну и можно родиться таким. Например, если я женюсь на волчице, то мои дети с высокой вероятностью станут альфами либо бетами. А если оборотень женится на человеке, тогда ребенок будет либо оборотнем, либо человеком. Кстати, к такому иногда прибегают волшебники, чтобы очистить свою кровь. Проще говоря, избавиться от родовых проклятий. Правда, в Британии этой практики не было уже много веков. Поэтому, кстати, наша аристократия постепенно вырождается. К примеру, во Франции с этим проблем нет, там часто женятся на вейлах. В России нет таких предрассудков, еще вроде бы в Германии такая же ситуация. А почему у нас не так? Задала вопрос Саманта. Из-за консерватизма самих аристократов. Ну это как в сказках получится, когда король женится на бедной крестьянке. Брезгуют идиоты, не понимают, что еще пара поколений таких традиций приведут к их же вымиранию. Хотя, мне все-таки не положено жениться на фиг знает ком. Тоже брезгуете? Улыбнулся Джим. Нет, забочусь о потомках. Если мои дети будут слабыми, то они не смогут управлять родом, потеряют все влияние. И тогда мои роды быстро угаснут и за это вдарит откатами по наследникам. К тому же, если в этой войне победим мы и я смогу построить свое государство, то ему будут нужны наследники, которым я смогу его доверить, иначе произойдет раскол, начнется очередная война, причем сначала гражданская и тогда то наступит хаос. Поэтому все так сложно. Простите, мастер, не подумал. Лучше надо думать, Джим, лучше. Плюс кто-то должен будет сохранить знания магии, иначе волшебники окончательно деградируют до офисных крыс, которые при помощи магии максимум смогут галстук разгладить, да кофе заварить. Они не смогут защитить себя и своих близких от нападения, поэтому вымрут. И это, кстати, очередная причина, почему я считаю, что в министерстве, за исключением палаты лордов, работают в основном идиоты, хотя и в палате тоже есть свои слабые звенья, например Малфой или Булстроуды. А почему они? Вы же должны быть с ними в хороших отношениях, как я помню по своему последнему курсу в Хогвартсе, заметила Саманта. Булстроуды слишком засели в своем консерватизме, их наследники слишком слабы, а с Малфоями история совсем другая. Я очень уважаю Люциуса и Драко, но сейчас мы расцениваем их способности к выживаемости. Оба умны, сильны и крайне хитры. Что отец, что сын будут идеальными политиками или дипломатами. Их род один из самых влиятельных и богатейших. Но, на нем висит проклятие. Один наследник, это очень неприятно. Просто представьте, если Драко умрет рано, то на нем все прервется. И все, нет больше великого и чистокровного рода. Дело не в силе, а в слабостях. А вы, а я просто последний на этой земле Пиверелл и Поттер. Мое положение на данный момент еще более критичное. Но это пока что. А вы уже выбрали себе жену, мастер, Джим, как обычно, так-то ноль и литра интереса. А это тебя не касается, юный ученик. Ты бы лучше с таким же рвением узнавал у Маркуса новые техники некромантии. Все, а теперь бегом на площадку, через неделю устрою вам еще один экзамен. Так, у меня есть еще один свободный час, зайду к отцу. Он сейчас скорее всего у себя в кабинете, туда и отправлюсь. Мне вот интересно, а почему Алан захотел, чтобы я стал членом его семьи? Почему он решил стать моим опекуном? Я, конечно, все понимаю, знаменитость, победитель темного лорда и т.д. Не из-за денег точно, у семьи Гринграсс их и без того огромное количество, без учета теневых и макгловских счетов. О том, что я Пиверелл, не было известно. Надо будет как-нибудь поинтересоваться. О, вот и кабинет. Стучу и жду одобрения на вход. Отец, я хотел бы кое-что с тобой обсудить. Да, конечно, Гарри, заходи и присаживайся. Будешь вино? Кажется, Алан уже порядочно выпил. Но почему? Он же не пьет обычно. А тут уже две пустые бутылки вина. Нет, спасибо. Я просто присяду. Ну, как хочешь. Тогда может соку? Это можно. Слушай, а с чего это ты начал? Да так, день сегодня особенный. Вспомнилось кое-что. Расскажешь? Да, вот держи бокал. Не бойся, это вишневый сок. Сегодня, 13 лет назад, я лишился брата и отца. Молодой я тогда был, один остался на всем белом свете, ну кроме Анджелы. Том тогда очередную операцию затеял и поделил нас на группы. Мы должны были идти на зачистку баз Ордена Феникса. И Каркаров, гнида русская, нас сдал. Он уже тогда на орден работал, идеологическая проститутка. Так вот, я выжил, потому что в пятую группу попал. А вот мой отец и брат, вместе с Иваном Разье, были в третьей, все мертвы. А Ластер постарался, одноногий пес. Ладно, как Разье, просто глотку перерезать. Мне и хоронить нечего было. Разве что отдельные кусочки размером с фрикадельки. На последнем слове Алан разбил бутылку вина, кинув ее в стену. А я сижу и молчу, просто не знаю, что делать. Так о чем ты хотел поговорить? Я спокоен, уже спокоен. Почему ты захотел стать моим отцом? Ты и я, сироты, только я уже был достаточно взрослым, когда это случилось, а у тебя никого нет. Я почему-то захотел сделать тебя счастливым. Мы оба потеряли в той войне слишком много. Почему не кто-то другой? Не знаю, все остальные были просто несчастны. Сироты войны. А ты зол, обижен, нет тебе покоя, хочешь отомстить. Я это по глазам увидел. Ну нет у детей таких глаз. Они как у Тома, только не такие холодные. Пока что, я не зол, но я это вижу, и хочу помочь. Ты особенный, не такой как все. Ни рыба, ни мясо, ни свет, ни тьма. Все и ничего. Знаю, что несу околесицу. Прости, пьяного отца. Все в порядке. Слушай, а ты уже придумал метку? А чем ты? Ну, знамя свое. У всех темных и светлых лордов должно быть знамя. Нет, не придумал. Давай придумаем, вместе, ну как у маглов, конструктор соберем. Только давай, без змей и черепов. Я их уж очень много повидал. Ну вот какой ты у нас зверь, волк. Я вервольф, точно. А что ассоциируется с волками? Луна. Давай он будет выть. Нет, есть луну. Ну вроде как не зависеть от нее, побеждать. Ну и молнию нужно добавить. Сейчас попробую составить формулу. Лумаркрам. Во, давай запустим. Ты уверен, что это хорошая идея? Может, не стоит? Вообще офигенная. Алан вскочил с кресла и подбежал к окну. С кулака его открыл и направил палочку в небо. Лумаркрам. Из палочки Алана выстрелил красный луч и раздался гром. В небе висит огромная, кроваво-красная, похожая на северное сияние волчья морда, которая зажала в своих клыках луну, из которой сочится черная кровь. Ну ни хрена ж себе, красиво то как, круче чем у Тома. Сынок, ты эльк гений, а как снять, Алан? Ну что ж ты будешь делать? Подбегаю к окну и направляю руку, инципе. Метка пропадает под тот же удар грома. Двери кабинета распахнулись и к нам влетела Анджела с Дафной и Ликсом. Что тут, черт тебя дери, происходит? Кричит вояка. А мы тут с сыном, конструктор собираем. Видели, как красиво? Гарри, что тут было? Ко мне подошла Анджела. Отец сказал, что у меня должна быть своя метка. Я придумал формулу и он ее зачем-то запустил. Плохая была идея. Дари, Алана спать, Гарри перенеси к Сивому, он его обыскался, сухо сказала мать Дафны. Рывок в области живота и я уже стою собственной персоной посреди деревни оборотней. Все жители сгрудились в одну большую толпу, перед которой ходит Сивый. Гарри, что там произошло? На нас опять напали? Жестом показываю Фенриру, чтобы он подошел ко мне. Алан устроил небольшой дебош и запустил мою метку. Шепчу ему на ухо. У меня два вопроса. Почему это сделал Алан, а не Лекс или в крайнем случае я? И что за твоя метка? Потому что у Алана в этот день погибла вся родня, если ты не знаешь. Ты же тогда уже был пожирателем смерти. А метка – это отдельная история. Отец, ну Алан, решил, что мне, как новому темному лорду, не солидно ходить без своего знамени, и я ее сконструировал. Я же не ожидал, что он ее запустит. Я не состоял в ближнем круге, поэтому не знал, что там происходит. Хотя нет, что-то такое припоминаю. Разве ведь сегодня убили? Да, вспомнил. Кстати, эффектная метка вышла, покруче, чем у неназываемого. Отец также сказал. Я, кстати, хотел обсудить с тобой праздник. Что он вообще из себя представляет? Ну гляди, отбываем мы через час. Все начнется со встречи гостей. Потом будет общий пир. Запомни, в этот раз пьют все. Послабление только для волчат. И ты будешь в таком же состоянии, как и я. По-простому говоря, в слюне. Если не пьешь, значит не уважаешь сородичей. Во время пира будут вестись кулачные бои. Если к тебе пристанут, говори, что ты альфа и должны отлипнуть, если ты, конечно, не хочешь поучаствовать. Затем ты сядешь вместе с альфами и мы будем вести совет, в частности обсуждать планы стай. Затем танцы, ну как у нас, тогда. И когда взойдет луна, начнется самое интересное. Будут бои за волчиц, не участвуют только волчата и женатики, альфы по желанию. Ну и после всего этого, когда волки снова нагуляют аппетит, начнется большая охота. Тому, кто покажет себя самым свирепым, быстрым и сильным, будет уготована честь съесть сердце молодого оленя, которого специально ловят за неделю до праздника, после чего этот счастливчик начнет песню. Проще говоря, он начнет вой всех стай. Ну что, ясно. Тогда переодевайся, и давай, без этих своих финтифлюшек с костюмами, все-таки идем по-взрослому гулять. Лучше всего надень свою армейскую форму, ну кроме верха. Я тебе под этот случай одолжу свою первую косуху, и под нее ничего не одевай, нечего прятать такое тело. В этом облачении все волчицы твои, да и скинуть ее легче перед превращением. Ну все, давай собирайся и оружие не бери. Это мирный праздник. Но вот, не бойся, эта куртка только выглядит старой, она еще меня переживет. А нож можно? Да, вот его возьми, надо же чем-то есть. Только без всего этого серебра, лучше у Ликса одолжи. Ну что ж, пойду сначала к Ликсу. Он скорее всего сейчас в поместье. Проще всего попросить домовика меня к нему перенести. Дари сейчас занимается Аланом, так, кого я еще помню? Рида. Передо мной оказался старый и немного ворчливый домовик. Благо я ему понравился и он вместе с Дари вызвался быть моим личным домовиком. Правда, это лишь третий или четвертый раз, когда я прибегаю к его помощи. Все-таки не хочу я его лишний раз нагружать, староват он по меркам домовиков. Вы меня звали, юный хозяин? Да, звал. Перенеси меня к Ликсу, если тебе не сложно. Старый эльф молча перенес меня в комнату к моему бывшему учителю. Молодец, Рида, можешь идти отдыхать. На сегодня я тебя освобождаю от тяжелой работы. Хозяин, не надо, я еще способен приносить пользу. Спокойно, я не прогоняю тебя. Я лишь хочу, чтобы ты немного отдохнул, так ты будешь лучше помогать мне, да и пока что у меня нет дел, которые требовали бы твоего вмешательства. Поспи пару часиков. «Спасибо, молодой хозяин, Рида сейчас же выполнит ваш приказ». Домовик исчез. «Лекс, не спишь? А, что? Нет, что нужно? Можно у тебя одолжить нож? Желательно, чтобы ты им пока что никого не убивал. А зачем тебе? Ты же и так получил в подарок кинжал от этого некрофила. Ой, прошу прощения, некроманта. Мир меняется, а Лекс все тот же. Он серебряный, а нужен обычный. Но вот, такой пойдет». Он протянул мне финку. «Кстати, о ножах. Ты часом не видел мою бритву? Спасибо, такой как раз подойдет. Беру нож и пристегиваю к ремню на специальную лямку на ножнах. Я тебе новую куплю. Ладно, пока». Машу рукой и выбегаю из комнаты под крик Ликса. И зачем я собственно помахал? Это стало моей критической ошибкой, так как мне не хватило времени на то, чтобы повернуть на лестницу. Итог, мне в затылок прилетел сапог Ликса. Встав и отряхнувшись, я поспешил покинуть место несостоявшегося преступления против меня любимого и направиться в свою комнату. Так, что там говорил Сивый? Никаких фраков, пиджаков, брюк и прочего. Тогда мои берцы с байками, джинсы и косуха Фенрира. Идеально. Может что-то добавить? Перс не проявлю. Так, ну и волосы соберу в хвост, немного примну и взлохмачу. Прекрасно. Так, куртку нараспашку и погнал. Еще нужно сделать портключи. Если, конечно, Фенрир не предупредил об этом Генри. Ну что, двинули. Да, пора бы уже возвращаться к стае, мало ли чего. Дари, отставить, хозяйкать. Что с Аланом? Хозяин сейчас отдыхает. Ага, значит спит. Предупреди его, когда проснется, что я поехал с Фенриром на шабаш вервольфов. И перенеси меня в деревню. И снова знакомые лица. Генри делает портключи, надо бы помочь. О, вернулся уже, ты как раз вовремя. А что с формой? Хотя, оставь джинсы, тебе так больше идет. Ну и где ты прохлаждаешься? Я тут горбачусь, а вы одежку выбираете. А ну быстро присоединяйся к кропотливой работе, вот тебе координаты. Сделай 3 штуки. Привычно заворчал мастер артефакторики. Делать нечего, пришлось клепать порталы. В этот раз ими стали магловские шариковые ручки. Сделав нужное количество, я сдал их бывшему учителю на проверку и нашел в толпе Влада с братом. Осталось дождаться команды Фенрира. В этот момент кто-то осторожно потрогал мою спину, потом еще раз. Оборачиваюсь и вижу Эми. Девушка покраснела и пытается поднять лицо, чтобы посмотреть мне в глаза. Приобнимаю ее и наклоняюсь ближе. «Ты что-то хочешь сказать?» «Да, Гарри. Я хотела кое-что подарить тебе. Можешь это одеть на праздник? Пожалуйста. И глазки щенка. Как отказать?» Девушка протянула мне что-то на шнурке. Этим чем-то оказался амулет, состоящий из нескольких черных бус и чьего-то когтя. «А что? Мне нравится. Одеваю подарок, и ими вспыхивает от счастья, еще сильнее приближаясь ко мне. Пришло время отправки. Портус, мы летим всей стаей куда-то вдаль. Мы приземляемся недалеко от огромной лесной поляны, где разместились несколько десятков шатров, видимо для волчат и альф. Кругом горят костры, коптится и жарится мясо, стоят котелки с супами, бегают дети, сидят парочки, идиллия одним словом. Кажется, мы пришли чуть позже остальных, либо часть оборотней заранее подготовила место, что более вероятно. Ну точно, кто-то готовит место, кто-то добывает еду, кто-то алкоголь, видимо так тут все устроено. Пора бы и нам чем-нибудь помочь. Так, слушайте мою команду. В этом году на нас алкоголь, берите вот эти ящики и тащите к общему костру. Гарри, ты не против, если я одолжу у тебя твоих бед? Уж больно грузоподъемные они у тебя, подсобят нам. Да, бери, какие вопросы? Влад, Дима, помогите ребятам Сивова. Я же решил немного пройтись по лагерю. Уж больно интересно посмотреть на остальных вервольфов. Что странно, оборотни видимо одеваются по особому стилю стаи. Например, Фенрир и его парни предпочитают магловскую уличную одежду с элементами чего-то брутального, вроде сапог или кожаных курток. Вот еще одни, в основном в зелых плащах с листвой в качестве камуфляжа, видимо подчиненные Фри. А эти в мантии, странно, не думал, что оборотни их носят, хотя вроде бы у регула в стае выходцы из магов, по рассказам Сивова. Так, а эти в плащ-палатках видимо являются члена и стаи Идана, больше никого не осталось. В этот момент мне в спину что-то влетело. Оборачиваюсь и вижу 2 малышей, лет 5, которые врезавшись в меня упали. Ну привет, волчата, куда это вы так спешите? К бальсаму окню, дяденька, его скалола зажгут, классиво будет, залепетал первый. Нас мама учила не говорить с незнакомыми, а это уже девочка, видимо, его сестра. «Ну тогда давайте знакомиться. Я Гарольд. А вас как зовут?» «Я Мирка, а это мой братик, Рун. Очень приятно. А вы из какой стаи?» «Мы не в стае. Одни живем, с мамой и папой». «Ясно. Не подскажете, где находится центр лагеря, где все собираются?» «Вон там», — указал рукой маленький оборотень. «Спасибо, надеюсь, что мы еще увидимся. Встаю с корточек и иду в указанном направлении. Надеюсь, что Фенрир уже там. Вот и он, видимо. Пока я осматривался, они уже закончили. Сивый, что дальше по плану? Веселиться, лови». Мне прилетает в руку бутылка скотча. «Спасибо, а действительно, куда дальше?» «Погнали к костру, его сейчас зажгут». Мы идем дружной толпой к месту, где собралась основная группа оборотней. Влад с Димой наотрез отказались идти в основном потоке, стаясь сопровождать меня. «Слушай, принц, а как ты назвал свою стаю?» «В смысле, ее нужно называть, в ней же пока что только двое». «Вообще-то, да, тебе стоит об этом подумать, пока не начался совет. Стая «Волчий череп», в честь моей метки. Мрачновато, но сносно. Давайте уже присядем, скоро зажгут большой костер». И точно, как только мы сели на расстеленные куски ткани, из толпы вервольфов вышли двое мужчин с факелами в руках. Они начали перебрасывать их друг другу через костер, потом оба сделали сальто и закинули горящие снаряды в уже готовые к разжигу дрова. Огромный костер вспыхнул, как спичка, и озарил пламенем всю поляну. Фенрир потормошил меня и шепнул, чтобы я следовал за ним. Мы вышли к помосту, сооруженному из подручных материалов, и встали на край. Вскоре к нам присоединились еще трое, в частности мужчина средних лет с холодными глазами, огромный, под 2 метра ростом старик, который был гораздо выше и шире, чем и без того немаленький Фенрир, и молодая и очень добрая на вид женщина с желтыми глазами. Кажется, настал тот момент, когда я познакомлюсь с другими альфами. «Здравствуйте, друзья, сегодня мы собрались», — начал старик, — «чтобы отметить», — продолжила за него женщина. «Такой чудесный момент», — крикнул Фенрир, — «и важный праздник, как», — добавил мужчина, кивнув мне, — «ночь кровавой луны», — холодно ответил я на его взгляд. «Эйден Кэп, вожак стаи плащей, приветствует вас. Фрея Вульф, мать стаи темнолесья, благословляет вас. Фенрир Сивый, вожак стаи Фенрир, смотрит на вас. Регул Лепар, вожак стаи Ночной Вой, наставляет вас. Гарольд, вожак стаи Волчий Череп, поздравляет вас. Надеюсь, что эта импровизация пройдет успешно». Вдруг в толпе послышались крики, возмущение и страх. «Я его чувствую. Ноктис Кэп, уэльский мясник, сожрет всех вас». Раздался раскатистый хохот, и к помосту вышел молодой парень, лет 20 на вид, с хищными чертами лица, которое было залито чем-то подозрительно похожим на кровь. «Уходи отсюда, тебе тут не место», — послышался крик в толпе. «Как негостеприимно, а я ведь так ждал праздника», — картинно обиделся оборотень. «Вали отсюда, пока цел или не показывайся мне на глаза, ублюдок», — крикнул Эйден. «А ты все злишься, папа? Почему бы тебе не простить блудного сына и не обнять его? Я бы хотел услышать, как захрустят твои кости, старик», — рассмеялся чужак. «Не сын ты мне, не смей им называться, мясник», — послышался рык, и на секунду мне показалось, что лицо старика вытянулось в морду, но только на секунду. «Ну ладно, я пойду поем, пока вы не решили устроить сопливую драму», после чего Ноктис скрылся в толпе. «Радуйтесь празднику, дорогие гости, да начнется пир», — разрядила обстановку Фрея. После ее слов остальные альфы спрыгнул с помоста, и я последовал за ними. Начался праздник. Я сел рядом с Эми и Фенриром, в ожидании дальнейшего развития событий. Поначалу я было подумал, что все накрылось медным тазом, но вроде оборотни уже отошли от данной ситуации, к ним вернулась радость и веселье. К нам понесли угощение. Тогда-то все и началось. Сивый тут же вручил мне еще одну бутылку, видя, что первая куда-то делась, и уже под его чутким наставлением я начал пить. «А что тут сделаешь, не хочется еще сильнее натягивать атмосферу». Скотч сильно обжигал горло, но близость Эми, место у костра и выпивка прекрасно согревали. Пошли первые забавы под веселую музыку, кулачные бои. Молодые оборотни решили выпустить пары всласть помутузить друг друга. «Эй, белоголовый, да, ты, айда со мной махаться», — крикнул мне какой-то парень из стаи Фри. «Я все решу. Сначала меня попробуй победить, а уж потом к моему вожаку лезь», — встал со своего места Дима. «Я следующий, кто на меня?» — присоединился к веселью Влад. «Пойдем помахаемся с молодняком. Принц, тебе опыт, а я заодно разомнусь», — спросил Сивый. «Не, я лучше тут посижу. Да и я за сегодня практически не ел. Все-таки лень мне сейчас куда-то идти. Но, видимо, Фенрир меня не услышал из-за веселых криков и музыки, потому как он взял меня за шкирку и потащил за собой. Я, конечно, пытался отбрыкиваться, только ноги меня уже слабо слышались. И в момент моего очередного прорыва свалить, мне смачно прилетело по морде от кого-то с локтя. Тут-то я и начал свирепеть. «Какая гнида это сделала?» Кричу в сторону обидчика я. «Ну, допустим, я», — ответил оборотень чуть повыше меня. «Ну тогда держи чек, сдачи не надо». Бью кулаком в лицо. Мой противник падает в отключке и задевает кого-то еще. Этот кто-то встает и начинает разбираться, кто тут прав, а кто нет. В итоге я снова получаю по морде, но тут уже вступил в дискуссию Сивой, который влетел в того оборотня с ноги и зацепил еще несколько. К нам подключились Влад и Дмитрий, побитые, с кровоточащими носами, но оба довольные, как коты, которые обожрались хозяйской сметаной. Когда Сивому уже достаточно сильно втащили, к нам на помощь пришли эти двое, и тогда-то пошла настоящая жара. Кулаки, локти, колени, ноги, все смешалось в одну огромную кучу из десятка оборотней. А я еще не хотел в это влипать, весело же. Половина бутылки уже во мне плещется, я бью морды, сам получаю по харе, снова встаю, бью с ноги и опять падаю в толпу. Веселуха. Моя душа требует драки. Дима лишился двух зубов, Фенрир с Фингалом на пол лица, Влад вообще в отключке, ну и я не лучше, кровь с носа хлещет, кулаки сбиты, и кажется одно ребро сломано. Но опять же перед нами уже десяток вервольфов без сознания валяются, постепенно приходят в себя и лезут обниматься, что-то вопя о дружбе навек. Круто. Возвращаемся к костру, где Эми уже вся извелась, ожидая нас. Сажусь к ней, обнимаю и глажу. Весело, как же весело. Так, немного мяса, картошки, овощей, чокнуться с Сивым не забыть, а огурцы то соленые как хорошо идут. Ляпота. Веселая компания, все пьяные, вкусная еда, хорошая музыка, адреналин в крови, а рядом мягкая и теплая девушка, что еще нужно для счастья. Мои мысли о прекрасном прервала как раз Эми. Очень больно. Чего? А, нет, уже зарастает, регенерация запустилась, через 5 минут буду как огурчик, лишь бы не соленый, заржал Фенрир. Я же рассмеялся в ответ. Господин, будешь? Обратился ко мне Влад, протягивая сигарету. Гулять так гулять, сейчас будем учить тебя, принц, курить, продолжил веселье Фенрир. Беру сигарету и втягиваю в себя сизый дым. А во, как интересно то, каха, только горько. Да ну нафиг, уже не интересно. Кажется, не мое это. Братан, погнали к дубам, у них там покруче сигареты, крикнул уже накидавшийся Дима. Идите, сегодня разрешаю, но потом все. Ахтунг, киваю я мечтательно улыбающимся братьям. Слушай, принц, мне вот что интересно, а когда я уже внуков увижу? Мы же договаривались, пока не планируются. А вы о чем и к папа? Спросила уже слегка захмелевшая Эми. О твоих с принцем детях. Во, мне волчатка нужны. Маленькие и бойкие, ну прям как ты или принц, а лучше, как оба, крикнул Сивый. Рано об этом думать, ра. Эми уже во второй раз за сегодня заткнула меня поцелуем. В этот раз он длился дольше, как мне показалось. Кажется, вечер удался, а что дальше то будет. Впереди ночь. А-а-а, Гарри, а ты хитер, как лис. Все не терпится стать моим зятем. Только после этой фразы наши с Эмили губы разъединились, и мы просто остались сидеть, обнимая друг друга. Настало время танцев. Мы последовали на площадку у костра и начали плясать. Так хорошо и легко мне не было уже очень и очень давно. Мы кружилась в танце как единое целое, я ее волк, а она моя волчица. Все было так прекрасно, пока во время очередного поворота мы резко остановились, точнее остановилась Эмили, а я, следуя инерции, отскочил на 3 шага в сторону и резко затормозил, подняв клуб пыли. Развернувшись, я увидел, что Эми, мою Эми, держит за руку Ноктис и что-то шепчет ей на ухо, а она пытается от него отойти, но ничего не выходит, хватка оборотня слишком сильна. «Катись отсюда, она моя!» Мой холодный голос перекрывает уже притихшую музыку. «А что скажет дама? Мне кажется, что я больше подхожу к цвету ее глаз. Не правда ли, дорогуша?» Я сказал, «вали отсюда». Кажется, я случайно проделал частичный оборот, иначе откуда взялись эти рычащие интонации? «А если не свалю?» Рассмеялся мне в лицо оборотень. «Что ты сделаешь? Наорешь на меня? Или, может, попытаешься побить?» Очередной приступ смеха прервал мой кулак, которым я зарядил наглецу точно в скулу, из-за чего Ноктис отошел на шаг и все-таки отпустил Эмили. «До встречи под луной, белоголовый!» — хохотнул он и снова скрылся в толпе. «Я же повел Эмили обратно и усадил поближе к костру. Девушка всхлипывает, а я ее успокаиваю. К нам приблизился Сивый. Эмили, что с тобой, дочка? Кто тебя обидел? Я его порву, как тузик грелку!» Начал выпытывать он. «Что произошло? Ты что-то не то сказал?» Перевел взгляд на меня, Ноктис. Он попытался ее увести от меня. Я ему вмазал. Хочу перегрызть ему глотку. До сих пор рычу я, ублюдок. Теперь ты понимаешь, почему я не хочу, чтобы ты его принял. Понимаю, но решение не изменю. Посажу его на короткий поводок, сделаю рабом. А после того, как закончится война, прикончу. Мне не нужны те, кто способен только убивать. Да что же такое? Опять рык. Эми постепенно в моих объятиях начала успокаиваться. Я же без зазрения совести глушил злость при помощи виски, которое мне подливал Сивый. Вскоре мы уже все вернулись в изначальное состояние веселья и начали обсуждать дальнейшие планы, пока Фенрир не сообщил мне, что нам пора идти в шатер Альф на совет. Спустя 5 минут мы уже были на месте, хоть и слегка помятые, а очень, очень пьяные. «Вот и вы, мы вас уже ждем», — поприкалывала нас Фрея. «Надеюсь, что мое отродье не помешало вам», — устало спросил Эйдин. «Он обидел мою дочь», — начал Фенрир. «Осадок остался, но я поставил его на место», — прервал я. «Вернемся к теме. Мы обсуждали материальную помощь со стороны Фри, а точнее, то, что мы предложим взамен», — вернулся к диалогу Регул. После чего пошли длительные разговоры на тему, как выжить в этом гребаном мире. «Извините за то, что прерываю, но у меня есть одно предложение ко всем вам. Я, Гарольд Пиверел, вожак стаи Волчий Череп, предлагаю вступить со мной в альянс в качестве третьей стороны в будущей войне. И что нам с этого будет?» — поинтересовался Эйдин. «При условии, что мы победим, все вервольфы Британии получат равные права с магами и другими расами. Места работы, дома, обеспечение со стороны государства. Все это будет нашим. И каков резон нам в этом участвовать, если мы и так в будущем это получим, как ты обещаешь?» — вступила в дискуссию Фрея. «Я не справлюсь в одиночку. Фенрир Сивый уже встал на мою сторону, потому что он хочет добиться счастья для нашего народа, как и для других. Есть ли гарантии, что ты не обманешь и что мы действительно можем победить?» Регул вставил свои 5 копеек. «Я даю вам свое слово, что не нарушу договора, а победу я вам не могу обещать со 100-процентной вероятностью. На войне может произойти что угодно, даже гибель темного лорда от руки младенца. Прошу простить за такой явный пример, но скажу сразу, все маги, что были в стае Фенрир, получили волшебные палочки и сейчас полноценно обучаются у лучших специалистов в сфере боевой и лечебной магии, попутно уделяя внимание общей боевой подготовке, рукопашному бою, стрельбе из огнестрельного оружия и основам тактики. Я готовлю полноценную армию, а не пушечное мясо. Месяц назад на нас напали ведьмаки, чуть меньше 100. Из 40 наших солдат погибли 7, остальные практически не пострадали или уже вернулись в форму. Мне нравится эта идея. Мои маги смогут полноценно развиваться. Я принимаю твою сторону, темный лорд Гарольд, — сказал Регул. — Я подумаю еще какое-то время. Мне нужно решить некоторые проблемы, — задумчиво сообщил Эйдин. — Я не намерена жертвовать своими людьми ради расплывчатого будущего, — жестко ответила мне Фрея. — Нам и без ваших войн неплохо живется. На то мы решили. Добро пожаловать в наши ряды, Регул. Вскоре я распланирую все аспекты вашего пребывания у меня. Можешь прислать мне список твоих людей в расчете на количество домов? — Да, послезавтра жди от меня вестей. А теперь, раз уж мы разобрали все интересующие нас темы, почему бы нам не вернуться к празднованию? Луна скоро взойдет. Выйдя из шатра и в очередной раз накатив уже с альфами, мы стали ждать главных частей праздника. Но почему у меня такое ощущение, что я что-то забыл? Что-то очень важное. Луна, увидимся под луной. Черт, жди беды. Вот и пришло наше время. Луна вышла из-за облаков и озарила нас своим светом. Я еле успел сбросить с себя оставшиеся части гардероба, иначе бы пришлось домой топать в одних лохмотьях. Мне нужно найти Эмили, причем срочно. Хорошо еще, что она недавно эволюционировала в бету. Видимо, моя теория о физических и магических силах работает, но сейчас не время об этом думать. Фенрир, ты сможешь найти Эмили по связи? — рычу вожаку. — Да, сейчас, нам туда. И мы вдвоем затрусили вдоль поляны к большому костру, где уже начались бои. Так, где же она? Вот, нашел, Эмили. Иди сюда. Очередной рык, хотя бы не такой громкий. Девушка услышала меня и побежала ко мне. Был бы я рад, чтобы на этом все закончилось, но за ней, увидев меня, пошли еще 5 волчиц. Послышались чужие возгласы на тему «Куда пошла? Ты со мной, и я оказываюсь окруженным». Ну и что, блин, делать? Опираюсь на задние лапы и встаю в полный рост, показывая клыки. Не унимаются. Придется драться. На меня прыгают сразу 3 вервольфа, бью лапой, рассекаю первому бок, второй просто отлетает по инерции в ближайший костер, третий же, самый мелкий, успел долететь до меня. Мы столкнулись в воздухе, и я, как более тяжелый, оказался на нем. Началась борьба. Он бьет меня когтями по морде, я отвечаю тем же, после чего, давя на его лапу, вгрызаюсь в его горло, пытаясь пробить шкуру. Через 5 секунд он перестал дрыгаться и заскулил, пришлось отпустить. Так, вроде желающих спустить с меня шкуру поубавилось. И тут у меня, видимо, детство в одном месте заиграло. Рык альфы можно услышать на расстоянии нескольких километров, чем я, собственно, воспользовался, оглашая победу. Оборачиваюсь и вижу, что к Эмили подбирается еще один молодой оборотень. Пресекаю все попытки овладеть моим золотом еще одним леденящим кровь рыком. Молодой стушевался и, что стало для меня неожиданностью, прижал уши и скуля пригнулся к земле. Это он типа признал меня альфой, Фенрир. Что этот от меня хочет? А ты неплох, Гарри, уже пополнение себе организовал. Посмеиваясь, ответил Сивый. Ты признаешь меня своим вожаком? Поворачиваюсь к поверженному. Да, белый волк, признаю. Так он еще и бетой оказался. Добро пожаловать в стаю, волчий череп. Волчицы, что сгрудились у Эми, тоже склонились. А нужны ли мне самки в стае? К тому же омеги, людей мало не бывает, принимаю. После чего отсылаю их куда подальше и иду к моей волчице. Дойти мне не дали, так как я оказался сшиблен слаб чем-то черным. Вскакиваю на ноги и вижу перед собой молодого черного волка с окрашенной кровью мордой. Эмили пятится от него, а он все ближе и ближе. Стой, гнида, она моя, и уже 3-й за сегодня рык альфы. Привет, белоголовый, снова встретились, как я и обещал, под луной. Хохотнул вервольф. Ноктис, я тебе говорю, вали отсюда, пока я не отгрыз твою башку. Предупреждаю, показывая клыки, которые, кажется, стали еще больше, чем обычно. Ну покажи мне, чему научился. Это будет интересная схватка. Маньяк против мясника. Как ты меня назвал? Маньяк, ты такой же, как я. На твоих клыках есть кровь, много крови, как и на руках. Холодный и расчетливый взгляд, четкие и плавные движения. Все это я вижу. Только не понимаю, почему меня ненавидит, а тебя нет. Потому что я не убиваю невинных. Я не нападаю из теней в спину. А ты мало того, что все это делаешь, так еще при этом ты не сумасшедший. Тебе просто нравится убивать. Это единственное, что ты умеешь. А теперь уходи, пока цел. Это последнее предупреждение. Фенрир, не лезь. Если что, он мой. Знаешь, а ты мне нравишься, белоголовый. В тебе что-то такое есть. Как там по Станиславскому было? Верю, верю. Давай заключим пари. Если выиграешь ты, то я стану твоим подчиненным и перестану охотиться на людей. Но если проиграешь, ты отдашь мне вот эту миленькую волчицу. Принц, если согласишься, я тебе башку откручу. Рыкнул Сивый. Я молча бросаюсь на Ноктиса и вспарываю ему правое плечо. В ответ оборотень вцепился в мой бок и начал рвать. Кажется, я лишился куска плоти. Насрать. В ответ пытаюсь укусить его за шею, но промахиваюсь, и мои клыки встречают его грудь. Полилась кровь, уровень адреналина вскочил, мы отпрыгиваем друг от друга и снова начинаем рвать противника. Я полосую когтями его спину, он щелкает зубами у моего горла, так мы падаем на землю и начинаем метаться. Вокруг нас собралась толпа, среди них и другие альфы мелькают. Огромный полностью седой волк что-то рычит мне, видимо, подбадривает. Матери отводит волчат подальше от места битвы. Ноктис пытается вырваться, и у него получается. Он бежит в толпу, которая на секунду от неожиданности разомкнулась, дала возможность просочиться и сбежать. Нет, я тебя все равно достану. Беру разбег и просто перепрыгиваю остальных волков, мне нужно его догнать. Ноктис кружит по поляне, не давая мне возможности для нападения. В этот момент он начинает бежать прямо, надеясь на свою огромнейшую даже по меркам вервольфов скорость. Только он не учел одного, я теперь быстрейший альфа. Догоняю и прыгаю, сшибая с лап. От удара мы перекручиваемся в воздухе и оба падаем в паре метров друг от друга. Продолжается схватка, сбежать от меня он все равно не сможет, это он понял, придется драться до последнего. Лапы рвут шкуру на лоскуты, зубы прогрызают кожу. Кругом кровь. Ноктис падает передо мной и скулит. Я решил воспользоваться передышкой и на секунду отвел взгляд. Хитрый мясник прыгнул на меня и уже пытается добраться добить меня ударом обоих лап. Перекачиваюсь по земле, уходя от них. Кусаю за заднюю лапу и прогрызаю сухожилие. Послышался рев боли. Прижимаю противника к земле и обхватываю клыками его шею. Жму, сильнее, он вырывается, пытается ударить лапой по морде, промахивается. Еще сдавливаю, чувствую вкус крови в пасти, еще пара усилий и я просто перекушу ему шею. Ноктис перестал сопротивляться. Сдаюсь. Ты каха-пэ-каха, каха победил. Скулит и кашляет вервольф. Отпускаю его промокшие от крови горло и встаю на задние лапы. Рев победы огласил поляну. Мне вторили остальные оборотни всех стай. Победа. Поворачиваюсь к поверженному Ноктису. Ты признаешь меня вожаком, Ноктис? Да, признаю. Теперь я буду бегать с тобой. Добро пожаловать в стаю Волчий Череп. К нам побежали Эмили, Сива и Эйдин. Это было круто. Принц, я тебя ненавижу и обожаю. Весело зарычал Фенрир. Дай мне его добить. Устало сказал старик. Нет. Что значит, нет? Утробно рыкнул на меня огромный седой вервольф. То и значит, нет, это моя добыча. Ноктис теперь мой подчиненный, и я не дам тебе ему навредить. Эйдин Кэп, вожак стаи плащей. Это говорит тебе темный лорд Гарольд Пиверелу, вожак стаи Волчий Череп. В ответ проревел я. Этот великан вышел на меня, подняв громадную когтистую лапу и показав клыки. Я же пригнулся к земле, готовясь в любой момент прыгнуть и вцепиться в него. Нас прервали Регула и Сивы, которые вышли к нам и встали против Эйдина, зарычав. К нам присоединились Влад с Димой и еще шестеро моих новеньких. Напряжение накалилось до предела, пока перед нами не появилась маленькая рыжая волчица. Хватит устраивать свару. Это добыча Гарольда, Эйдин. Чти наши законы. Я тоже хотела бы его прикончить, но жизнь Ноктиса теперь принадлежит новому Альфе. Или ты хочешь пойти против совета?